16 января. Я закончу перечень законов. Мы там на второй группе, по-моему, остановились, да? Вот. Этим законом я потом буду конкретно возвращаться в каждую версию, которая будет касаться конкретных технических процессов, раскрывать их количественно-информационную и количественно-энергетическую и психологическую сущность. Поэтому пока перечень. Содержание текущей лекции после законов, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но естественным образом входит вопрос о соотношении духовного и телесного в человеке. Я не буду давать вам классификацию там Крестнера, Шелдона, все неинтересно, хотя и нужно. Эти попытки принимались и будут предприниматься, там, характер тела, личность тела, вот. Но они больше наукообразные, чем научные. Я же вам дам соотношение, попытаюсь, ну, хоть в мере, о духовном и телесном человеке, о ментальном и телесном человеке, так как эту проблему видел величайший художник, Лев Николаевич Толстой, это настолько психологично и, мне кажется, интересно, что ни один психолог к пониманию о соотношении этой проблемы вообще не подошел. На фоне Толстого Шелдон и Кречмер – это мальчик в коротких штанишках. За духовным и телесным следует проблема сознания. Но сознание я вам дам не в законах. Этим мы закончим. Есть универсальные законы сознания, и больше 10. Они так разбросаны по всей психологии, что собирать их пришлось мне почти 10 лет. Собрал около 10 законов. Универсальные законы. Это вероятностные законы и качественные законы. Записать которые... В числе, ну, кто-то, если запишет, получит на них. Но они есть, они работают. И вот технические процессы этими законами я не закончу. Через них просто вход в личность. А здесь, в этой лекции, текущей, актуальной лекции, я вам дам описание того, что вообще собрано о сознании. Что это такое? Какими характеристиками сознание обладает? Какими свойствами? И вообще, что известно по этому поводу? Когда Борис Федорович Ломов писал свой знаменитый последний, единый песни, книгу «Методологические и физические проблемы психологии», у него был замысел. Проблему сознания рассмотреть во всех главах. Первая глава – отражение, потом деятельность, потом общение, в том соотношении биологического и социального в человеке. И ему он сумел набрать о сознании материал на один параграф. Всего на один параграф. Это то, что наработано. Было тогда, в советской психологии. Он зарубежный там чуть-чуть дал отворочи. На один параграф. Вот все, что мы знаем о сознании. На самом деле, объективно, мы знаем гораздо больше. И вот эта вот феноменология и введение в теорию сознания, это то, что я хочу вам показать. Я даже это не делаю на факультете. Просто не делаю. Не готовы студенты. Даже третьего курса. После сознания, поскольку в сознании аккумулированы все психические процессы через понятие состояния сознания, а состояние сознания – это ощущение, восприятие, представление, мышление, чувствование, познание в целом, вот. Через эти состояния сознания можно показать и свойства сознания. Их четыре уникальных, универсальных свойств. И это я вам покажу. Кто верит, в какой семье. И вот только после сознания мы перейдем к ощущению, к этому элементарному, вроде бы познавательному, когнитивному процессу, но ощущение я вам прочитаю в полном объеме, чего тоже не делаю, порядок причин принесло лимит времени, но вам я специально хочу прочитать об ощущении больше, чем буду читать о всех процессах. С этого начинается элементарное познание, любое познание, в том числе и научное познание, и потому что такое ощущение, надо знать хорошо. И придется мне записать столько здесь формул, столько законов, о которых психологи знают, но не знают. Придется писать, и вам записывать. И придется мне расшифровывать здесь, потому что психологи не привыкли к количественным мерам измерения симптомных процессов. Хотя я психолог. Но психофизика это не симптомика. Это маленькая часть симптомных измерений. Очень крохотно. И как бы ни был Эхнер, он в лучшем случае создал методы измерения симптомных процессов. Только методы, которые имеют свои ограничения и делают именно. Ну а теперь давайте перейдем к третьей группе законов. Третью группу составляют законы, которые описывают структуру психических явлений, то есть строение, как они построены, из чего построены. Вообще есть четыре научных вопроса, на которые всегда надо отвечать, если ты хочешь быть честным ученым. Первый вопрос науки: из чего состоит то или иное явление? Это вопрос материала. Вот из какого материала построена психика? Организм из клетки. А психика из чего? Что является элементом психического? Элементом в буквальном и точном смысле этого понятия. Элементом. Ответа нет. Хотя он содержится в той же самой психологии больше всего в работе Векера. Она называется вот здесь, основа его моделирования. Тебе нужно было ответить на этот вопрос, иначе моделировать восприятие на машине не можно. Моделировать сегодня неплохо. Хуже эмоции. Второй вопрос. Что? Это вопрос структурный. Что? Что дает этот материал? Третий вопрос. Как? Это вопрос функций и операций. Как работает данная психическая структура? Как? И ради чего? Во имя чего? Чем управляет? Что контролирует? В конце концов, это вопрос, который называется «Польза». В чем польза моей психики? Вопрос чисто прагматический. Прагматика это. Прагматика. Психология должна быть прежде всего прагматичной, а потом теоретичной. И нет ничего более прагматичного, чем знание законов психических. И умение ими пользоваться. И, наконец, вопрос последний. Почему? Это вопрос детерминации психических явлений, их объяснение и вопрос закона, закономерности. Почему так, а не иначе? Вот в той мере, в какую удастся раскрывать эти четыре вопроса, по каждому процессу я могу удастся вам показать, как это работает на самом деле. И какова польза? И Итак, третью группу составляют законы, которые описывают структуру. Что это за законы? Это прежде всего законы памяти. Коротковременной памяти, которая укладывается в миллисекунды, и которая нужна для операторской деятельности, в особенности в экстремальных условиях, и долговременная память. Спрашивается, вот я задаю вопрос, память это психическое явление или не психическое? Вот все уверены, что это психическое. Вот кто-то говорит психофизиологическое, я могу сказать психофизическое. Значит, память имеет два компонента. Не знаю, пожалуйста. Память как чисто физическое явление, как отпечаток в мозгу. Впечатывание. Это чисто физическое явление. От структур мозга зависит сила памяти, объем памяти, гибкость памяти и многое другое. Этим концом память чисто физическое явление. Чисто. Какая у вас маска, как вы и будете, помните, забывать. А другим концом, когда речь идет о воспоминании, воспроизведении информации, это психический конец памяти. Или так скажем, второй компонент памяти. Поэтому память двухкомпонентна. Изначально двухкомпонентно. Если мы эту специфику не учитываем, мы наговорим о памяти, черт тебя знает что. Как определяется память? Тоже упреждаю, давай. Значит, что? Запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. Это называется память. Но для того, чтобы запомнить, сохранить, воспроизвести и забыть, нужна память. Что такое память? Разве ее так можно определять? Как я определяю? Значит, надо знать, что такое мнемическая функция, как общее явление, требующее потом и запоминания, и сохранения, и воспроизведения, и забывания. Есть такое свойство у всех живущих тех. И только, и не только у живущих. Камень тоже помнит. Еще как помнит. Еще со времен Эббингауса, это родоначальник экспериментального исследования памяти, лучше книги по памяти, чем написал в прошлом веке Эббингаус, нету. Просто нет. Переписывают его в разных вариантах. Дополняют. А суть, сущность памяти, это Эббингаус. Но эту книгу не достать. Он же записал логарифмическую формулу забывания. То есть логарифмическая функция во времени. Это законы организации памяти как системы. И автор системного подхода к памяти Аткинсон, американский исследователь. Книга эта, слава Богу, переведена. Сюда же, как правило, относятся законы, которые характеризуют механизм формирования психических явлений. Сам механизм. Что это за законы? Они известны. Это законы формирования установки. Узнаться, незабываемо узнаться. Хотя говорят, что установка это национальная проблема Грузии. Но ведь узнаться организовал один из первых в России институтов психологии. Прекрасно. Это законы организации творческой деятельности человека. Это прежде всего работы Пономарева. Сколько он по этому поводу написал прекрасно. Одни только этапы творческого пути, с которым связаны не только там имена великих, гениальных творцов. Нет. Это переживает каждый человек, решая даже простую элементарную задачу. Наконец, это законы системы генеза деятельности. Система генез деятельности. Это работы Шадрикова. Если говорить словами Ахматовой, то Шадриков следующее показал в своей работе. А в прошлом грядущее зреет, а в грядущем прошлое зреет. Вот смысл его работы. В последнее время Шадриков работает над проблемой о духовных способностях. Если небольшая книжечка, так называется, духовные способности. Когда будем говорить с вами о личности, я вам покажу, что такое, чем отличаются духовные способности от всех других. Четвертая группа. В эту группу входят законы, на основе которых раскрывается зависимость поведения от уровня психической регуляции. От уровня психической регуляции. Сегодня мы знаем несколько уровней психической регуляции поведения. Образный уровень регуляции. В основе которой лежит сенсорная регуляция, перцептивная регуляция и регуляция на основе вторичных образов или представлений. Речомыслительная регуляция поведения. На уровне допонятийного мышления и понятийного мышления. Допонятийное мышление в свою очередь раскладывает, рассекает, если хотите, на наглядно действенное регулирование поведения. И общеобразно мыслительное. А понятийное мышление разлагается на символическое и абстрактное, часто таких символов абстракции. Что касается символического регулирования поведения человека, то оно строится на смыслах и значениях. Вот содержание понятийного мышления. Значит, нам с вами придется рассматривать природу смыслов и значений, психологических, а не лингвистических. Но сюда входят и другие законы. Закон, сейчас он стал широко все-таки известен, опять же после работ Беккера, закон Еркса-Доссона. Еркса-Доссона. Этот закон связывает в единство три компонента. Уровень мотивации, эмоции и способность человека решать задачи. Мыслительные. Сейчас тоже несколько упреждаю, просто для иллюстрации хочу вам сказать. Поэтому в соответствии с этим законом любая трудная и даже самая трудная задача требует не высокого уровня мотивации, а среднего. Иначе не решите задачу. А вот самая легкая задача требует высоких уровней мотивации. Большой энергетизации. Она неинтересна. Сюда относятся законы, которые характеризуют уровни человеческой работоспособности. Эти уровни хорошо описал, раскрыл. В свое время это была докторская. Ильин. По исходному образованию он вел, потом стал психологом, а сейчас занимается мотивацией. Перешел и написал неплохую книгу о мотивации. Если вы приедете к нам на университет, она там еще может на лавке лежать, я бы советую ее просто посмотреть, что это на 20 лет. Но это полный обзор о состоянии мотивации, полный. Он посвятил этому четверть века. Четверть века человек собирал материал. И дал классификацию материала, уникальную классификацию. Наконец, сюда же относятся в эту группу законы, которые связаны с таким именем, как семья, стресс. И дистресс. Если раньше Сильвье писал только о отрицательных функциях стресса, то в последних своих работах он показывает, что стресс имеет и положительные функции. Он необходим людям. Здесь вопрос в дозах. Вот этот закон он и записал. В каких дозах надо питаться стрессом, чтобы не переесть. Пятая группа. Это группа законов, которые относятся к процессу психического развития человека. Психического развития человека. Это законы гетерохронного, то есть неравномерного развития человека. Развития его психических функций. Вы понимаете? У нас, скажем, мышление может обгонять эмоции. А память отставать от эмоций и мышления в одном человеке. А часто это принимают за какое-то недоразвитие, потому что не знают закона. Человек может до 14-15 лет пребывать в забвении, вроде бы, со своими психическими функциями, а потом обгонять всех. Потому что он накапливает потенциал и накапливает внутреннюю психическую энергию, потом взрыв, квантовый выброс, он идет в раскрутку, все его функции работают чисто, хорошо и быстро. Потом опять спад. Сюда же относятся законы, которые связаны с развитием этапов, фаз или стадий интеллекта. Это прежде всего работы Жана Пиаже. Которые, как я вам говорил, почти не перевели на русский язык. Но когда сегодня спрашивают, что такое интеллект, если здесь есть учителя, вы меня простите, большинство учителей отвечает так. Это, наверное, знание, мнение, навыки. Да ничего подобного. Знания, умения, навыки – это производное от интеллекта, вторичное. А вот что такое интеллект и чем отличается интеллект от мышления, это надо знать. Потому что это не одно и то же. То есть надо знать компонентный состав интеллекта, из чего он построен, из чего. И это не то, что настраивается над мышлением, какая-то дополнительная настройка. А интеллект функционирует через мышление и через ощущения в том числе. Происходит интеллектуализация простейших психических функций человека. Они становятся интеллектуально одаренными. Сюда относятся законы развития стадий воли. Это прежде всего работы Курта Левина. Потребности воли, их соотношение. К сожалению, эти работы тоже не переведены на русский язык. Да и вообще Курт Левин пишет настолько сложно, что со словарем его переводить еще сложнее. Больше догадываешься, потому что знаешь, ну, ход его развития, где ему. И вот, рассматривая волю, рассматривая законы воли, нельзя обойти законы сознания. Поэтому одна из последних лекций по процессам будет называться сознание и воля. Законы те и законы те. Они не совпадают, но они очень взаимосвязаны, иногда пересекаются. Нельзя себе понимать пересечение как наложение одной линии на другую. Линии могут не накладываться, не пересекаться. Вот так правильно. А точка здесь, не пересекается. Есть соответствие. Поэтому я хочу вам сказать. У нас, нам природа подарила вам мощных психических каналов познания, которые относительно автономны и независимы. Образный канал познания мира и, собственно, ментальный, мыслительный канал. Для того, чтобы установить адекватность отражаемого явления, они должны находиться в соответствии. Когда одна точка позволяет другой. Иначе это рассогласование. Образный канал нам дает одну картину мира, а мыслительный совершенно другую. Мы находимся в стрессе. Нормально. Нет соответствия. Следующая, шестая группа. Эту группу характеризуют законы, которые характеризуют различие психических свойств и основания психических свойств человека. Что это такое? Это прежде всего законы нашего темперамента. Не найдете ни одного человека с равным темпераментом другого. Кроме того, в течение всего жизненного пути человека его темперамент изменяется. Он вполне может родиться холериком, а умереть другим. Флегматиком, например, да? Ну, пример с Кантом. Был холерик, стал флегматик. Ходил как часы. Да, по нему проверяли часы. Пошел на лекцию профессора. Ровно. Педант стал старостью. Ужасно. Прожил огромную жизнь, 93 года. Разбил стопку и пошел ее хранить. Да? Никогда не был женат. Хотите, я вам скажу формулу? Только на меня не злитесь. Формулу Канта. Что такое брак? Хотите? Это Кант, только ко мне никаких претензий. Брак есть юридическое право на пользование половыми органами. Вот и все. Поэтому никогда не должен. Он не хотел пользоваться юридическим правом. Но зато юбку не пропускал. Молодость. Закономерности темперамента в советской психологии хорошо были представлены в работах, ну, прежде всего, Теплова, его ученика Небылицына, моего тезку Владимира. Трагически погиб вместе со своей женой. Был четвертый съезд психологов в Тбилиси. У него Тепловский умер отец, и он решил уйти. При взлете машина упала в море. Он и жена погибли. Вот такая трагедия. Красивый был. Очень. Молодой себе. Носил длинные волосы. Сюда относятся, конечно, работы Мерлина. Это это пермская школа психологов, основанная Мерлином, который написал, она частично у нас издана в России, но не полностью, написал замечательную работу, называется она «Экспериментальная психология личности». Это культура. Экспериментальная психология личности. Где представил огромный мировой материал. Жаль, что полностью она не издана. Только в перемен. Далее, это законы, связанные с деятельностью индивида в общественных системах, или в системе общественных отношений, так можно сказать. Это, конечно, работы Алексея Николаевича Белова. Хотя его последняя книжка, «Бестселлер», которая называется «Личность», деятельность, сознание деятельности личности, да, сознание деятельности личности, написано архиплохо. Просто архиплохо. Я вот потом специально вам дам определение о личности, и мы проанализируем, что он там написал. Когда я написал на факультете, у него стоит опыт. Это академик. Следующая группа, седьмая, это законы, которые характеризуют отношения между разными уровнями организации психических процессов и свойств человека. Отношения между разными уровнями. Что это за законы? Ну, прежде всего, это законы антиципации, предвосхищения. Есть книга, написанная совместно Ломовым совместно с Сурковым. Сурков у нас когда-то работал. Вот, в общем, это книга Суркова, Ломов ее причесал. По антиципации. Единственная книга в мире. Больше нет такой книги. Книга начинается с сенсорных процессов и заканчивается личностью. Она по объему небольшая. Как же она точно называется? Что-то антиципация, структура и чего. Ну, в следующий раз я, она у меня есть, я просто не точно. Белое такое, да? А потом Сурков отдельно издал две книжечки тоненькие, связанные с институтом, но спорт. Поскольку он тогда работал в институте веса, то он так не работал. Это законы между разными уровнями организации в структуре личности, законы, которые описала Анциферова. Она же занимается философско-методологическими проблемами психологии. Пишет хорошо. Мужикам от нее достается, психологам, ужас как. Да, прежде чем статью опубликовать, надо подумать, кто ее будет потом анализировать. Все группы я вам перечислил. Теперь хочу сказать следующее. В современной психологии наблюдается стремление выражать те или иные открываемые законы в математической форме. Теперь идем к проблеме психологии и математики. Как они между собой взаимодействуют? Каково здесь реальное положение дел? Написано, наговорено много, но ясности мало. Прежде всего хочу заметить, что еще в конце 50-х, 60-х годов в Соединенных Штатах вышел огромный трехтомник словарь под названием «Психологическая математика». оттуда себя привезли, конечно, мы ее читали, переводили, все, она до сих пор не идет. Однако, несмотря на все это, до сих пор ведутся жаркие споры, до хрипоты буквально. Является ли математика полезной и целесообразной для использования ее в психологии? Нужна ли она вообще в психологии для изучения психических явлений, для описания их в числе? Здесь есть две крайние точки зрения. Остальное все понятно. Но два полюса четко обозначены. Первый полюс. Здесь исследователи и адепты этого направления считают, что математика является панацеей от всех психологических проблем. Она что? Если психологи ее владеют в достаточной степени. Сторонники второй позиции заявляют, что применение математики в психологии ничего не дает, и только все запутывает. Вот вот. Какой пример? Чтобы принять что-то, встать на какую-то позицию, надо разобраться, что может, а чего не может математика в психологии. Итак, может ли психология обойтись только одним содержательным, нематематическим анализом психических явлений? Может или нет? Не может. Принципиально не может. Это будет описательная психология. Сегодня она называется гуманистическая. Хотя возникла она в 12 году. А была ведь еще и в те годы и объяснительная психология. Та самая психология, которая искала количественные способы объяснения физических явлений. Искала законы. Можно ли все перевести на язык математики? Нельзя. Принципиально нельзя. Значит, надо знать, что переводимо, а что непереводимо на язык математики. Сенсорные перцептивные процессы легко переводят. Одних только моделей психофизики предостаточно математических. Я сейчас не говорю, насколько они достоверны и адекватны, но их много. Но перевести, скажем, эмоциональные явления на язык математики невозможно. Просто невозможно. Это нереально. Почему? Да потому что источником эмоциональной жизни является сам человек, его организм. И в первую очередь внутренние интеррецептивные ощущения и проприорецепции. Вот их можно описать на языке. Но они-то порождают совершенно качественно другое явление, которое мы можем познавать только одним собственно, единственным психологическим методом психологии, метод интроспекции. Говорят о самонаблюдении мира. Но это буквально переводится. Узревание образа. Взгляд внутрь. Интроспекция невозможна на уровне мыслительных процессов. Невозможно на уровне слуховых зрительных ощущений внешних. Мы узреваем не образы, а предметы через образы. Следующий момент относительно математики. Иногда от математики требует больше того, что она может дать. При этом не видит действительно ее возможности. Значит, суть заключается в том, что психолог сегодняшнего дня и наш, и зарубежный не может нормально, не умеет нормально формулировать вопросы, адресованные к математике. Думает, что математик эти вопросы должен сформулировать и решить за психолога. Надо же уметь сформулировать, чтобы математик понял, что от него хотят. А это задача психологическая. Вот так друг за другом и ходят. Смешно смотреть на эти пары. Один не знает, как сформулировать, другой не знает, как записать. Более того, надо понимать, что математика никогда не претендовала, не претендует и не будет претендовать на задачи других научных институтов. У них собственных задач вот так. То есть она никогда не посягает на содержание других наук. Не хотите с нами работать, работайте. Следующий момент. Все разделы математики надо давать, ну скажем, студентам учить. Вот как у нас два года учат, всю математику туда загнали. Не надо. Опыт есть. Правда, не из области психологии, а из области физики. Физикам читают только те разделы, например, которые нужны физикам. И их-то надо читать. Так и здесь надо определиться, что давать. Равно как и физики. Между прочим, в свое время, лишь 20 лет тому назад, на нашей специализации общества испытания психологии, читали физику нашей психологии. Раздел термодинамики. Потому что без термодинамики понять, что такое психическая энергия, практически нет. Ничего не получится. Вот термодинамику мы давали очень серьезно. Из биофизики раздел механики, потому что все сводится на мышцы. Надо же знать, как работает мышца. Если вы представите ее, в голове представите какое-то движение, у вас есть идиомоторный акт, который можно зарегистрировать на кончике пальца. Есть образ, идея о движении. Так это же объективный параметр, по которому я могу судить, решает человек задачу или не решает. Обманывает он меня или не обманывает, когда занимается тестовыми задачами. Он и не подозревает, что я его пишу. Тем более у меня сейчас есть цензор датчики, на расстоянии могу писать. И под стул поставить так цензор датчик. Все он. Далее. Чтобы внедрять по-настоящему математику в аналог психологии, основными условиями должны быть следующие. Первое условие – это собственная разработка собственных психологических проблем. Без этого нельзя серьезно говорить о применении математических форму психологии. Если сама проблема не разработана и непонятна, никакая математика ее не вытащит. Вот, скажем, проблема ощущений. Обладает ли человек ощущениями? Взрослый человек? Нет, не обладает. Нет ощущений у взрослого человека. Он только аналитическим путем может начать это ощущение. Путем анализа. А как зарегистрировать первое ощущение у младенца, вот только что родившегося? Какими способами? Речь он еще не овладел, он не может сказать. Какова достоверность того, что мы ему приписываем какие-то ощущения? Достоверность маловероятная. Даже в утробе матери. Значит, нужны какие-то непрямые, но адекватно косвенные методы регистрации этих элементарных психических явлений. То есть нужно уметь доказать, что существует сенсорная психика. То, пятый, другой. Задача сложнейшая, поэтому ощущениями давно перестали серьезно заниматься. Это трудная задача. Ведь нужно описать переход от чисто нервного процесса к нервно-психическому процессу. Как он осуществляется? Понимаете, чисто нервный процесс.